Новости из чемпионата мира по футболу среди женщин 2016 года до 17 лет по версии FIFA. Чемпионат прошел в Иордании. 22 октября по пиньянскому времени состоялся финал, в котором наша команда встретилась с японской. Первый и второй тайм матча закончились в ничью, в результате чего обе командам пришлось бить пенальти. Наша команда победила японскую со счетом 5-4 и заняла первое место. Нашим футболисткам вручены кубок и золотые медали.